Глава 39. Валерий Павлович Корнеев сидел за столом своего кабинета. Перед ним, съежившийся, как осенний лист, стоял, а вернее, трясся на полусогнутых дядя Коля. «Валерий Павлович, Валерий Павлович!» Едва слышно кряхтел он. Корнеев был спокоен. Казалось, явись сейчас в его кабинет сама смерть, мерзкая, костлявая старуха с косой, снеси она этой косой бледную, заикающуюся голову отставного ГБшника, он и глазом бы не повел. Когда блеяние дяди Коли перешло в откровенный скулеж, Корнеев, ударив кулаком по столу, процедил сквозь зубы. «Соберись, падла! Ты ж офицер, твою мать! Докладывай, сука, по-военному, по пунктам!» Эти слова, словно магическое заклинание, подействовали на бойца невидимого фронта, и он, вытянувшись словно струна и расправив руки вдоль воображаемых лампасов на мятых брюках, затараторил, отчеканивая каждое слово. После исчезновения Александра мной были приняты следующие меры по его розыску. Прослежены пути его перемещения путем снятия сигнала с его мобильного телефона. Расположение ретрансляторов, сотовой связи в зоне действия которых он находился, указывает на то, что Александр двигался в сторону Первоуральска. Задержавшись в Первоуральске, не более суток он отправился в Тагил. Но в Тагиле телефон был выключен, и дальнейшее перемещение для нас стало неконтролируемо. ГИБДД его не останавливало, в гостиницах он не регистрировался. Опрос соседей ничего не дал. Говорят, что он редко бывал дома, и в какой момент он перестал появляться в квартире, неизвестно. Из ФСБ выпустили его дружка, Рабиновича, но он запуган до нельзя. Видимо, дал подписку о неразглашении и сотрудничестве. Телефон не берет, через дверь сказал, что Сашу давным-давно не видел. Тряхнуть его теперь нельзя, он под ФСБшной крышей. Ходит на доклад каждую среду на старый воинский вокзал. Там ему встречу назначают. Но он опасности не представляет. С бумагами по ларькам все чисто, не подкопаешься. По письму, высланному в ваш адрес, выяснилось следующее. Письмо написано и отправлено неким барменом нетрадиционной сексуальной ориентации. Он по просьбе своей знакомой Светланы проводил слежку за Александром с целью выяснения личности его любовницы. Этому бармену удалось выяснить, что у Александра роман, извините, с вашей бывшей, то есть с вашей покойной женой. Поэтому он вел оперативное наблюдение и за ней. Более того, ему удалось оказаться на месте совершения преступления и заснять момент убийства. Фотопленка была мной изъята, вот фотографии. Женщина, стрелявшая в Катю, никому не знакома. Но, продолжив оперативное расследование и обработав бармена и Светлану, которая, кстати, была подругой покойной Кати, удалось выяснить, что данная женщина проживала совместно с Александром. Светлана пыталась вернуть себе своего любовника, и, полагая, что со смертью Кати он сам вернется к ней, просчиталась. Поэтому бармен возобновил слежку и выяснил адрес, где Александр остается на ночь. Также он выяснил, что в данной квартире проживает слепая девушка. Девушка регулярно выходила на улицу выгуливать собаку. Собака породы питбультерьер. Бармен опознал в этой девушке убийцу Кати. Тот факт, что она слепая, никак не вязался с ее метким, извините, выстрелом. Чтобы добыть доказательства ее причастности к убийству и установить подслушивающее устройство, бармен и Светлана даже пытались проникнуть в квартиру. Но им это не удалось. С их слов, квартира и псевдослепая женщина находились под круглосуточной физической охраной. Интересен и тот факт, что несколько месяцев назад один из ваших людей был найден мертвым во дворе именно этого дома. Обстоятельства его гибели, то есть ДТП, очень подозрительны и более подходят на профессиональную инсценировку. Работа по установлению владельца квартиры дала следующие результаты. Квартира была приобретена на имя тещи Юрия Васильевича. Другими словами, это была его блатхата. Допросить водителя Юрия Васильевича на предмет чистоты посещения данного адреса его хозяином не представляется возможным. Водитель получил инсульт после того, как узнал о смерти сына. Его сын уехал контрактником в Чечню, подорвался на фугасе. Кстати, фотография сына водителя была предъявлена для опознания бармену, и тот узнал в нем предполагаемого телохранителя слепой. Скорее всего, он действительно был ее охранником, так как его спецподготовка соответствовала самой высокой квалификации — 4 года в разведке ВМФ. Ваш человек, якобы погибший в аварии, скорее всего, его рук дело. Выясняя круг общения Александра, я вышел на питомник питбультерьеров в городе Ревде. Хозяин питомника подтвердил факт встречи с Александром и его абсолютно зрячей девушкой. Собака, с которой она впоследствии гуляла, была ей подарена именно в эту встречу. Исходя из всего вышесказанного, я позволил себе сделать следующие выводы. В нашем центре был организован канал утечки информации. Проще говоря, у нас работал опытный резидент Юрий Васильевич. В его группу также входили Александр, связной и провокатор, а также силовое звено, девушка-киллер и диверсант Владимир. Его отец, скорее всего, использовался в темную. Глубокий анализ последних событий показал, что данная группа была атакована неизвестными нам силами. Юрий Васильевич исчез, хотя он был вне подозрений. Петрович, его водитель, был зверски избит. Его сын, скорее всего, пытался спастись бегством и именно поэтому завербовался в Чечню. Последними из этой группы пропали Слепая и Александр. Против этой резидентуры работали классные специалисты. Корнеев смотрел на дядю Колю так же безразлично, как и до начала его триумфального доклада. «Ну и что за специалисты, по-твоему?» Обратился он к воспрянувшему духом докладчику. «ФСБ, разумеется», — искренне и по-детски прошептал дядя Коля. Корнеев прикрыл глаза рукой, как будто он закрывался от яркого света, направленного ему в лицо. «Послушай, ты, Пинкертон хренов!» От этих слов дядя Коля снова моментально превратился в пожухлый листик. «То, что ты сейчас мне пробубнил, можно было выяснить за 24 часа. До этой твоей разведгруппы с Юриком во главе вообще не должно было быть на свете. А ты докладываешь мне о проделанной работе через месяц после того, как твой Санек исчез. ГАИ, говоришь, не останавливала? В Первоуральске он катался, в Тагиле. Да он месяц назад под Москвой с трассы на своей Вольво сковырнулся. Ночью поворот не заметил и улетел в лесополосу». «Живой?» — испуганно вскрикнул дядя Коля. «Хрена тебе, лысого, живой! 10 сосен свалил, живой! Угольки от него остались. Сгорел нахрен в машине, и кремировать не надо. Отец его вчера у меня был. В своей екатеринбургской хате в тайнике нашел бумаги и кассеты. Говорит, решил, что это связано с работой Саши. Принес их мне. Вот так отец, убитый горем, принес мне досье на весь наш центр со всеми его делами, делишками и делищами. Ты хоть знаешь, что здесь?» Корнеев вытащил из ящика своего стола увесистый сверток и кинул его в дядю Колю. Тот поймал сверток с такими усилиями, словно это было пушечное ядро. Но, Валерий Павлович, этого не может быть! Мы же обыск делали, мы тщательно искали!» «Заткнись, урод!» Корнеев орал и брызгал слюной. «Твоим сыскарям грош цена, и ты, ублюдок ГБшный, у меня на вахте сидеть будешь! Нет, я тебе метлу выдам, двор мести! Ты лучше в бумаге посмотри! Они же все сплошь ксерокопии! Оригиналы где? Куда он их дел? Баба эта слепая, куда нахрен делась?» «Я полагаю, Валерий Павлович, сгорели оригиналы в машине. Санька их, гад, в Москву вез. В прокуратуру ли их к самому? Разрешите Сашиного отца допросить, а?» Глаза дяди Коли блестели, словно у сеттера, почуявшего перепела. «Уймись ты, урод! Знаю я твои допросы. Вон водила-то этот, как его, Петрович, вчера Богу душу отдал. Хотя врачи говорили до твоих допросов, что еще оклемается. Забудь! Было бы что криво, хрен бы он бумаги мне принес. На отца Сашкиного смотреть больно. Я-то знаю, каково это хоронить-то. Ты лучше подумай, куда Сашка мог бумаги отправить, если они с ним не сгорели. В областном правительстве перестановки. Всех наших людей под зад коленом выперли. Это что, совпадение? Ты после выборов-то губернаторских куда хотел на отдых-то съездить? В Анталию. А скорее всего отправишься в Ивдаль лес валить. Да что вы, Валерий Павлович, сгорели оригиналы-то. Если бы у них бумаги-то были, они бы нас уже... Сейчас. А это так, чистка перед решающей битвой. Наши-то и так на честном слове держались. Все, ну, буквально все знали, что продажные они. Вот и их курнули. Дядя Коля говорил очень убедительно, и Корнееву очень хотелось в это верить. Но реальность была далека от этих предположений. Бумаги не сгорели. Один из дубликатов легендарного архива Юрия Васильевича был выслан заместителю генерального прокурора по Уральскому федеральному округу Константину Михайловичу Тягунову. Сам архив был передан в резиденцию губернатора.